Глава 4. Левая и потенциально каменная стена ледника. Вот куда были устремлены наши помыслы и брошены все силы. Она находилась в 6 метрах от заарканенного нами каменного треугольного клыка. Стена практически отвесная, но изъявленная еще и затянувшимися порезами и глубокими выбоинами, показавшими, что накопившийся тут за годы ледяной панцирь достаточно толст и подходит для наших целей. Там, у устья ледника, стена была слишком низкой и постоянно подвергалась страшным ударам дробящихся и трущихся о нее ледяных глыб, ломающих ее и тут же заполняющих проломы собственной массой. Выше к истоку опасных ударов тоже хватало, но здесь стена была куда выше, и крошащиеся сераки бились о нее ниже ватерлинии. Она подходила для наших целей. А цели несколько изменились. Все началось с моего простого вопроса, поставленного перед луковианцами. Спросил я следующее. Чего именно мы хотим от ледника? Просто побывать там раз и при удаче воровато вернуться? Или же мы хотим протоптать туда хотя бы отчасти безопасную дорожку? И я не случайно использовал «мы», прямым текстом сообщая, что раз уж земляне принимают участие в этой авантюре, то имеют право на некую долю. Пока неизвестно, от чего именно, но свою честную долю мы определенно получить желаем. Первоначальный ответ луковианцев был ожидаем. Просто побывать, обновить координаты и вернуться. Таков идеальный план с последующей телепортацией на родную планету. Я рассмеялся. Да, не спорю, когда я первый раз услышал об этой затее и наспех вник в ее суть, меня тоже захватила эта мысль. Путь домой. Но поостыв, поразмышляв, я начал понимать, что все это выглядит большой детской фантазией. Наивной до такой степени, что на вкус воспринимается как чашка чая с 10 ложками сахара. Приторно до тошноты. Еще с детства у меня такое вкусовое восприятие любой наивной идеи. Как только слышу хоть что-то излишне упрощенное, где все подается как дело плевого и яйца выеденного не стоящего, так сразу лицо кривит от разливающейся во рту дикой приторности. Порой у меня сознание еще не нашло недочетов, а подсознание уже все переживало и вовсю посылает сигналы. Это не раз и не два выручало меня в предпринимательском прошлом. Сколько раз я слышал чье-то вроде как разумное инвестиционное предложение с подробно расписанными этапами, четко обозначенными затратами и последующими прибылями. И вроде все из услышанного нравилось, но тут рот переполняло больной сладостью, и я мгновенно закруглял переговоры категоричным отказом, а потом уже разбирался, что именно меня насторожило. Даже если сразу не находил проблемных мест, то потом до меня доходили слухи, что тот или иной бизнесмен крупно прогорел на этой идее. И не всегда затея плохая. Просто ее намеренно или по собственной глупости подают как необычайно легкую и 100% успешную. А это ошибка. В этом мире лишь смерть – дело простое. И то только для усопшего, а не для его родственников, которым его придется хоронить. А уж в бизнесе найдется немало тех, кто любую идею постарается зарубить на корню или поставить максимум подножек и барьеров. Иногда это конкуренты, иногда завистники, иногда желающие непомерных откатов или просто тупые чиновники, не хотящие ровным счетом ничего делать. И ты ведь это знаешь из собственного опыта, заранее просчитывая возможные сложности, и мозг через вкусовые рецепторы посылает сигнал. Этому я научился от бабушки. Но не от моей мудрой и родной, а от соседской, той, с чьим приезжающим на лето внуком я играл почти каждый день. В то время мой мирок был совсем крохотным, но ярким и поэтому запоминающимся. Тот ранний вечер я помню с фотографической четкостью. Мы сидели в летней кухне после игры в футбол. Лето уже заканчивалось. Моя бабуля отправилась на ту сторону деревни, прилегающей к достаточно оживленной трассе, торговать огурцами свежими и малосольными. Лето выдалось урожайным, и наши теплицы ломились от зеленых крепышей. Я отвез бабушке тачку с товаром, проследил за тем, нет ли рядом алкаша Демьяна, что обычно был безобиден и лишь клянчил рублей 20, но по пьяни бывал агрессивным. Потом уже вернулся к футболу, И мы здорово там набегались, прежде чем усесться на кухне за застеленным старой липкой клеенкой столом и начать уплетать печенье. В это время бабуля моего друга хлопотала там же, успевая приглядывать за свекольником, за шипящим на сковороде луком, за закипающим чайником и ни на секунду не умолкая. Говорила она, само собой, только про любимого внучка, уже полностью выстроив его будущую жизнь в своих мыслях. Говорила она примерно следующее. «Вот он уже подрос. Сейчас самое время освоить игру на пианино, затем он за год освоит на хорошем уровне английский, а параллельно будет ходить на самбо, где быстро станет лучшим борцом, и его, конечно же, будут возить на все соревнования без исключения, и он завесит всю детскую своими золотыми блестящими медалями. Еще через год после того, как станет лучшим учеником в школе, внучку пора обратить свое внимание на футбол, ведь у него настоящий талант и очень сильные ноги. Каждая бабуля мечтает о хорошем будущем для своего внука, и все это я уже слышал не раз». Моя бабушка говорила немало такого же, но была и разница. Она не просто сотрясала воздух, а разговаривала именно со мной, вдалбливая в голову и при этом через каждые 10 слов напоминая, что достигнуть можно почти любой цели, но дастся это лишь тяжелым и упорным трудом. «Помни, внучек, ради успеха в жизни трудиться надо, и трудиться на совесть, а не абы как». Вот ее навсегда запомнившиеся слова. Тогда как хлопотавшая на кухне старушка, радостно улыбаясь, утирая морщинистое лицо висящим на шее полотенцем, стряхивая капли пота на сковороду шипящим луком, говорила совсем иначе. Все-то ее внучку дастся с первого раза. Все-то у него получится мгновенно и легко. Все-то будут ему завидовать. И пусть, мол, он не сомневается. Он у нее такой умненький и спортивный, что на все занятия будет тратить не больше 2 часов в день, а потом играй, хоть заиграйся, веселись до упада. Вот как раз в этот миг она и поставила перед нами граненые стаканы с крепким деревенским чаем, почти черным, с толстыми ломтями лимона, плавающими у ложки и толкающимися в стенки. Мне, конечно, достался край лимона, тот, где раньше был черенок. Одна толстая корка и почти никакой кислой мякоти. Другу, само собой, положили лучший ломтик лимона, но он этого не заметил, потряхивая пухлыми щечками и внимательно слушая светлейший прогноз бабушки о его будущем. Он уже верил. А я сделал глоток, и... меня перекривило от невероятного передоза сахара. Его было столько, сахара, что я не сумел ощутить ни вяжущей крепости чая, ни кислинки лимона. Приторно. Жутко приторно. И на это ощущение продолжал литься направленный на чужую голову медоточивый поток сладких обещаний. А я тихонько отодвинул стакан и потихоньку сполз со скамейки, решив отправиться за бабушкой, а по пути хлебнуть водички из ведра на срубе колодца. С тех самых пор у меня появилась такая вот особенность восприятия. В один из вечеров на станции «Пытливость», еще задолго до первой вылазки в Сираки, когда все укладывались спать после очень долгой и нудной подготовки всего необходимого снаряжения, а я предельно выспался, мы с Чифом и Миленой сидели за дальним столиком, подкрепляясь мясом и подквашенным местным травяным салатом. Еще одно прекрасное нам неизвестное блюдо. Хотя уже известное. Я не только вытребовал довольно бесцеремонный рецепт, но и заставил Касьяна продиктовать его в бункер, а затем получил оттуда подтверждение, что кулинарная инструкция дошла и до холла. Вот тогда-то Чифа ответил на мой вопрос о главной сути всей затеи. «Разовая вылазка? Или все же протоптанная разведывательная тропа?» Ответ был следующим. «Разовая вылазка». Эти слова я еще воспринял нормально. Но тут Чиф продолжил живописать все наши радужные перспективы. «Как мы быстро узнаем точное местоположение механизма актуализации», вставим без проблем блок, обновим данные и благополучно вернем их сюда, на станцию, а затем отправимся к станции телепортации. Я дослушал до финала и... сморщился от фантомной приторности на языке. Даже не пытался скрыть перекрививший мое лицо гримасы. И в ответ на закономерно последовавший вопрос начал излагать то, как это дело вижу я. «Не получится у нас ничего из этого». Вот так нахрапом не получится. Почему? Да потому что мы не в сарай к пьянчуге-фермеру лезем за курицей тощей. Мы собираемся пробраться как минимум на режимный объект. Хотя на самом деле это военный объект. Да, мы не знаем, что там, у истока ледника. Но ведь механизм актуализации точно не там находится. До него еще километры. И наверняка там будет хотя бы закрытая на замок комната и, возможно, несколько охранников. Могут быть и другие системы безопасности. На таком объекте даже трансформаторные будки должны быть под охраной. А тут система обновления координат, среди которых найдутся и особенно секретные. В общем, бред это все, Чиф, ты уж не обижайся. И действовать надо иначе. Ведь продолжать сидеть тут, в ледяной банке, подобно седым паукам, тоже не дело. Но действовать надо иначе. Я еще толком сам не знаю как, но иначе. Хотя кое-какие соображения у меня есть. Постепенно, медленно, вдумчиво, с возможностью мгновенного отступления на безопасные позиции с долгой и тщательной разведкой. Тогда-то в дело и вступила вдруг оживившаяся Милена, сходу меня поддержавшая и пообещавшая в своем скором докладе рассказать кое-что очень важное и вполне вписывающееся в мои критерии. Так вот и родился наш совсем иной план, несколько спутавший карты луковианцев. Первым этапом плана было достижение стабильной точки ледника, ее оценка, карабканье наверх и попытка организовать воздушную переправу. Мы справились. Именно мы. Пусть я был на острие, но без верной дельной команды такое дело не провернуть. Настала очередь второго этапа. Как перебраться через пятиметровый вал шевелящегося и то и дело сползающего вниз битого стекла? Я не случайно мысленно сравнил лед со стеклом. Внешне так и было. Ни один осколок не слипся с другим и свободно скользит в любом направлении, плюс все это пересыпано снежной мельчайшей пылью. Толкни ногой небольшую горку у подножия склона, и она мгновенно расползается во все стороны. Пытаешься взбираться, стараясь шагать только по крупным глыбам упавшихся раков, но и они начинают сначала подрагивать под ногами, а затем резко рушатся вниз, разумеется, увлекая меня за собой. Краткий миг невесомости, сквозь туман и пыль я лечу вниз на ледяные шипы. И с резким визгом тонкого троса останавливаюсь, после чего несусь по дуге к каменному зубу и с силой ударяюсь о него выставленными ногами. Делаю пару шумных вдохов-выдохов, оцениваю свое состояние и, в зависимости от него, бросаю в рацию то или иное слово. Если у меня еще есть силы и запал, меня опускают, и я бреду обратно к валу, обходя ледяные валуны, прислушиваясь к скрипу и рокоту кочующихся раков и выглядывая другую тропу на вершину вала. Если чувствую, что мне необходима передышка, то с помощью троса взмываю на вершину, где меня подхватывают две пары крепких рук и усаживают в снег. Мы едва помещаемся здесь втроем. Я, Филимон и Чиф. Хотя последние два участника постоянно меняются вот уже вторые сутки. И тут дело не в старости, а в усталости чисто психологической. На них ответственность за мою жизнь. Рядом с ними закреплена на стальных кольях небольшая ручная лебедка, снятая с вездехода. Ничего особенного. Металлический барабан, большое поворотное колесо, примитивный стопор шестерней и тонкий крепкий трос. Его держат в постоянном натяжении, и это спасает, когда я в очередной раз теряю опору под ногами и лечу вниз. Как только это случается, они наваливаются на лебедку и начинают крутить барабан, вытягивая меня и спасая как минимум от ушибов. Но уже пару раз спасали и от смерти. Один раз я летел грудью точно на непонятно откуда взявшийся вертикальный ледяной шип высотой в метр. А во второй я даже до вала не дошел, как меня с силой потащило за шкирку обратно. И едва я дотащился до каменного клыка, там, где я только что был, удивительно бесшумно скользнула в тумане плоская ледяная плита. Смерть тут всюду. И я больше не верю в обманчивую простоту и честность этого подлого ледника. Слишком много тут внезапных сдвигов и обрушений. Слишком много тут всего безмолвно скользит и норовит, если не убить, то покалечить. Видел я эти страшные ледяные лезвия, несущиеся вниз по склону со скоростью бегущего человека. Теперь я отчетливо понимаю, как невероятно сложно было предыдущим разведчикам пробираться по окутанному морозным туманом лабиринту, преодолевая скользкий склон и обходя угрюмые ледяные скалы. Еще хорошо, что по наклону земли получается понять, в какую сторону лежит твой путь, иначе можно и заблудиться. Благодаря нескольким пролетевшим в этом месте дням, я окончательно растерял иллюзии и приготовился к максимально тяжелой, изнурительной работе. Думаю, это и помогло. В следующую ходку, пойдя уже, наверное, на 20-ю за сегодня попытку, чувствуя ноющую боль в коленях и ступнях, ощущая, как подрагивают мышцы бедер и как сильно ломит спину, я в сотый раз порадовался своей тренированности. Сделал еще несколько мелких шажков вверх по скрежещущей ледяной поверхности и вдруг оказался на вершине угрюмого вала, поднявшись заодно и над туманом. Машинально оглянувшись, я увидел лес сираков, различил на вершине отдалившегося зуба темные, радостно машущие руками фигурки, на автомате кивнул и... пошел вниз, теня за собой шипящий по льду трос. Спуск — самое страшное. Совсем иная нагрузка на уже усталые мышцы, совсем по-другому надо держать равновесие, а небольшой рюкзак вдруг набрался тяжести и начал толкать меня в спину. Взвыли икры, заболели упершиеся изнутри в носки сапог пальцы. Захотелось замахать руками и, резко ускорившись, сбежать с горы вниз, как в детстве. Но я удержался от дурного позыва и сделал самое умное. Продолжил ровный, спокойный спуск, держа у рта включенную рацию и спокойно твердя: «Иду. Иду. Иду». Все это было частью договоренности. Меня за гребнем не видно, они не знают, когда тащить в случае чего. Вот я и сообщаю постоянно свой статус. Причем мой голос уходит и на станцию, где у обзорного стекла напряженно замерли все остальные. Между валом и стеной есть небольшой треугольный промежуток. Спуститься надо всего-то 2 метра. Основание этой груды обломков прилегает к стене плотно, но все это постоянно ползет вниз по склону, с другого бока добавляет мусора, и поэтому образовалась пустота, которую мне надо преодолеть. Иду. Иду. Добрался до стены. Лезу. О своих успехах я сообщаю коротко, и, боюсь, слова были заглушены яростным звоном и стуком кирки о стену. Если сейчас с той стороны прибудет очередной многотонный айсберг, то я в буквальном смысле слова окажусь между молотом и наковальней. Поэтому я старательно выбивал снег из ледяных каверн, поднимая череду отверстий все выше. Когда уже не мог дотянуться киркой, вставил сапог в первое отверстие и поднялся на занывшей ноге. Уцепившись повыше, полез дальше, не обращая внимания на летящую сверху колкую ледяную пыль. Еще выше! Еще! Выбить снег из длинного глубокого шрама, зацепиться киркой, как ледорубом, подтянуться на чистой силе и без всякой спешки вставить носки шипованных сапог в подготовленные углубления. В вал ударила темная масса. Под звон крошащегося льда продавленный вал врезался в стену, где я только что пробивал отверстие, и как океанская волна сначала пополз выше, почти коснувшись моих подошв, а затем опал и откатился назад, засыпая вошедший в его тело многометровый обломок ледяного тарана. «Лезу!» Выдохнул я в рацию и, высвободив кирку, заработал дальше, нанося удар за ударом и стараясь терпеть рвущую плечо огненную боль переутомления. Поднявшись еще примерно на 3 метра, я остановился и некоторое время просто молча висел полумертвым мешком плоти. Прикрытый шапкой лоб уперт в злую ледяную стену. Я смотрю в свое искаженное отражение и задаюсь вопросом: «Тебе это точно надо, а?» Висишь тут, полудохлой мухой на морозе, и уже не чувствуешь пальцев рук и ног. Шарф содрался, лицо саднит, губы онемели. «Так тебе это надо?» «Да, надо». «Ну, раз надо, значит, надо». Выдохнул я, осторожно вытягивая из нашитого на куртку специального кармана длинный стальной кол. Рация что-то пробурчала тревожно, Но я отвечать не стал до тех пор, пока глубоко не вбил конец стального кола именно туда, куда и хотел. Пробившись сквозь прозрачную ледяную кору и вонзив в едва виднеющуюся расщелину в каменной сердцевине. Повиснув на стальном стержне, я убедился, что он выдерживает мой вес. Но мера эта временная, конечно. Тут надо что-то понадежнее, но это уже позже. А сейчас я отцепил от себя трос, держа его мертвой хваткой и больше всего боясь упасть. Пропустив конец троса через ушко кола, я закрепил его там, после чего снова пристегнулся к нему с помощью завинчивающегося большого самодельного карабина с той самой лебедки. Все? Нет. Через боль и усталость я поднялся выше, взмахнул киркой и начал долбить лед. 100 ударов. Так я ободрял себя. Всего 100 ударов, и можно отправляться назад. Если не успею вырубить достаточно большое углубление, вроде высокой ниши, чтобы можно было в него усесться, то значит не успею. Стиснув зубы, я наносил удар за ударом, старательно считая их про себя, но сбившись где-то на 50-м. Окончательно выдохнувшись, я позволил себе сползти вниз и повиснуть на тросе. Сквозь заледеневшие очки, глянув на дело рук своих, я отвернулся, вяло перебирая руками, потащился по воздуху до вершины каменного клыка. Начало положено. Теперь надо хорошо отдохнуть, отоспаться, наесться. И можно возвращаться для продолжения второго этапа. А этап проще некуда. Найти подходящее место в левой стене ледника и вырубить там что-то вроде защищенного логова, откуда можно будет хорошо разглядеть весь центральный желтый сектор и даже начало красного. Да оттуда и зев, изрыгающий лед пещеры, можно будет разглядеть, во всяком случае, ее поднимающийся над туманом свод. Вернувшись на станцию, я чуть оттаял, через силу впихнул в себя небольшое количество горячей похлебки, соревнуясь в медлительности с уставшим побольше меня Филимоном, слушая рассказывающего о делах в бункере Касьяна и вяло отвечая. Едва доев, улегся на ближайшую койку, накинул на себя медвежью шкуру и еще некоторое время лежал, пытаясь согреться. Тело ощущалось заледеневшим и каким-то чужим, мышцы на любое движение отзывались тупой ноющей болью, а пальцы горели неугасимым огнем. Холод никак не хотел уходить из одубевших мышц, так что мозг милосердно отключился первым, оставив решение проблем на остальной организм. Проснулся я сам, но еще долго лежал неподвижно, пытаясь сообразить, что это за полутемное помещение и почему я слышу непонятный язык. Не сразу, но понимание все же пришло. Я на станции «Пытливость», а за столом сидят что-то хрипло обсуждающие лакувианские полярники, как я начал их мысленно называть. Чуть размявшись прямо под одеялом, убедился, что все конечности вроде работают. Пальцы отогрелись, а вот лоб, нос и щеки, наоборот, зажглись и горят так, будто кто-то нахлестал меня по лицу, пока я спал. Еще болели глаза, но это не от холода, а от перенапряжения глазных мышц, когда я, словно страдающий сильной близорукостью, сквозь мутные стекла защитных очков, немилосердно щурясь, вглядывался в туманный сумрак двигающегося ледника. Ощутимо побаливали вообще все мышцы, но болью знакомой и приятной. Такая боль приходит на следующий день после посещения тренажерного зала. Что ж, если это та цена, которую я заплатил за продвижение по леднику и закрепление уже на второй точке, то я готов и дальше платить такой валютой. Лишь бы ледник не потребовал крови. Откинув шкуру и усевшись, я бросил взгляд на соседнюю койку и увидел безмятежно спящую Милену, обнявшую лежащий рядом ноутбук. Не доверяет лукавианцам? Просто привычка. Работала до упора, пока не отключилась. Думаю, есть немного истины от каждого из вариантов. Чуть дальше на узкой койке вытянулся что-то бормочущий Филимон, хотя я не сразу узнал его из-за лежащей на лбу тряпки. Рядом стоял озабоченный Чиф. Его тревогу я прочитал даже по напряженной спине, и у меня разом пропали остатки вялой сонливости. Поднявшись, я шагнул к ним и открыл было рот, чтобы спросить, но повернувшийся лукавианец меня опередил. «Температура. Вздохнул Чиф, бережно убирая в кожаный футляр ртутный градусник. 38,7. Судя по до боли знакомому измерительному прибору, градусник родом из СССР. А судя по идеально подогнанному кожаному чехлу, градусник берегли пуще зеницы ока. Оно и понятно. Слишком уж он сопереживающий, и везде помочь норовит, тут подхватит, там подбросит, здесь подтолкнет. И все суетится вокруг, покоя себе не дает. Вздох старика стал еще горше. Есть у нас одна поговорка характерная. В переводе на ваш язык звучит примерно так. Безразличные да безучастные живут дольше да слаще. Не знаю, смог ли передать смысл, но вполне. Кивнул я, вставая в ногах постели заболевшего Фили. Он у нас не такой. Давно заболел? 3-й час, как слег и как мы заметили. А до этого все там были, на зубе каменном. Там попробуй пойми, как себя человек чувствует. Да и он виду не показывал. А как вернулись, его разум изшатало. «Лекарство», — произнес я, поворачиваясь к своему рюкзаку. «Аспирин, парацетамол». Чиф успокаивающе замахал руками. «Ничего не надо, охотник. Все, что требуется, мы уже дали. Сейчас закипит вода, и я сделаю еще чаю послаще. А ты иди, чаю выпей». «Касьян?» «Здоров. Спит уже 4-й час, я проверял». «Милена?» «Она тоже просто устала». Окончательно успокоил меня луковианец. Легла полчаса назад, но температуру измерить я ее заставил, пока она последние данные вводила в свою программу. Упорная девушка. Упорная. Согласился я, осторожно шагая по узкому коридорчику между коек к столу. А в этом месте иные не выживают. Что случилось, Чиф? С Филимоном? Он... Нет, не с Филимоном. Сказал я, прерывая его на полуслове. Просто что-то случилось. Сначала я решил, что это связано с болезнью Фили, потом подумал о Милене или одном из вас, но теперь понял, что дело в чем-то другом. Ты напряжен. Твои коллеги напряжены. Вы что-то обсуждаете и делаете это с удивительным накалом эмоций. Что странно втройне. Ведь я привык к вашему непрошибаемому философскому спокойствию. А раз это так сильно задело каждого из вас... «Значит, случилось что-то действительно важное и вряд ли позитивное». Усевшись на свободное место, я уложил ноющие руки на освещенную столешницу и принялся внимательно разглядывать распухшие пальцы. Мороз старался изо всех своих злых сил, но мне повезло отделаться малой ценой, хотя кожа, может, и слезет кое-где. Настоящего Чифа и сидящих рядом со мной луковианцев я не смотрел, давая им время переглянуться». И снова удивление. Первым заговорил старик со шкиперской бородкой. Тот, кто за все время нам ни одного слова не сказал, хотя всегда вежливо кивал и улыбался. А тут вдруг заговорил с достаточно сильным акцентом и путая окончание слов с той нарочитой комичностью, какую часто показывают в старых фильмах. «Сюда большие идти. Нас прогнать. Точно прогнать?» «Точно!» Поправил его Чиф, отошедший к печке и опустивший половник в закипевшую кастрюлю. «Тычно или точно, все равно прогнать!» Желчно возразил старик, зло наморщив лоб. «Плохо!» С шумом выдохнув, он добавил уже тише. «И обидно!» «Обидно!» Согласился сидящий рядом с ним высокий тощий старик в растянутом свитере, умело скручивая самокрутку. «Нечестно! Не по-нашему!» «А можно больше сюжетной стройности?» — попросил я. «Что случилось?» Поставив передо мной стакан с чаем, Чиф протянул сигарету без фильтра, щелкнул зажигалкой, дождался, когда я сделаю затяжку, и только затем уселся, сложил руки на коленях и спокойно заговорил. «Произошло то, что всегда происходит в каждом из миров и, наверное, в каждой из вселенных, когда случается большой прорыв в, казалось бы, безнадежном деле. Из центра сразу же спешит высокая комиссия, чтобы разогнать всех причастных, взять все под мудрый и жесткий контроль и взвалить ношу успеха на свои крепкие плечи». «Так», — медленно выдохнул я, с предельной аккуратностью стряхивая пепел в пепельницу из гнутого куска металла. Вот это звучит совсем нехорошо. Если я сейчас правильно понял, то вы доложили в главный бункер о небольшом прорыве в застойном проекте и... И после первого радостного доклада, когда мы добрались до каменной треугольной колонны и закрепились на ней, нас ободрили и попросили беречь себя, но продолжать. Обязательно продолжать. Потом мы продвинулись дальше и... Закрепились уже на стене. Пока ты спал, мы сбили немало льда и снега на верхушке скалы, вбили еще один стальной стержень, выложили в два блока угловую стенку так, чтобы защититься от ветра. Я и Алмо по очереди сделали походки на стену и немного расширили в стороны сделанное тобой углубление, а затем вбили еще один дублирующий стержень и закрепили на нем веревку. Убедившись, что все выглядит надежно и хорошо противостоит ветру, я вернулся сюда и сделал следующий подробный доклад, заодно описав наши дальнейшие действия по планомерному спокойному продвижению. И? Ответ последовал мгновенный и четкий. Продолжать подготовку к вылазке, сделать все, чтобы новые достигнутые точки таковыми и оставались. Еще от нас потребовали составить список всего того, что может понадобиться для форсирования ледника по новому методу и... И не торопиться с дальнейшими этапами до момента прибытия вездехода с группой из головного бункера. Закончил Чиф. «То есть вы должны мешать моему продвижению дальше в ледник?» — уточнил я. «Неофициально. Этого не сказано. Просто ради безопасности просили дождаться их, чтобы все обдумать сообща прямо на месте. Они же доставят необходимые инструменты. Внешне все звучит даже красиво и заботливо», — вздохнул старик. «Да ты пей чай, охотник, сладкий и крепкий, прояснит голову, поможет проснуться». «Да я уже прямо воспрял от таких новостей», — хмыкнул я, делая глоток обжигающей сладости. «И как вы заставите нас не торопиться? Мелкое вредительство?» «Верно. При желании с исполнением любого дела затянуть можно так, что и не подкопаешься». «И зачем вы мне это рассказываете?» — спросил я, уже по традиции передавая на треть скуренную сигарету сидящему рядом. «Это ведь идет вразрез с приказом». «Вразрез», — подтвердил луковианец со шкиперской бородкой. «Да, вразрез. Но надо честно. А сюда этот... тот... Эрло». «Эрло?» — повторил я, переводя вопрошающий взгляд на Чифа. «Эрло Радич», — почти выплюнул он. «Тот, кто вот уже 10 лет упорно кидает камни в наши идущие спины, говоря по-вашему, ставит палки в колеса». «Да, ставит палки в колеса. Любому начинанию, если оно направлено вовне». «Почему?» Усевшись поудобнее, я повернул голову и без малейшего удивления увидел прислушивающегося к нашему разговору радиста. «Кассиан Кондратович, доброе утро. Идемте чай пить». «Можно», — кивнул тот без малейшего смущения. «Не хотел прерывать интересный разговор. Никак нас прогонять отсюда собрались? Если так, то надо доложить в замок». «Вот пока не надо». Чиф просяще улыбнулся. «Сначала поговорим. Ты садись, Касьян, а я тебе чаю налью». «Кто такой Эрло Радич и почему он ставит палки в колеса?» Повторил я, почему-то зная, что мне обязательно ответят. «Каждое общество расколото как минимум на 2 части, охотник», заговорил Чиф, снова шаркая к печке. «И где бы это ни было, их даже называют примерно одинаково. Консерватизм и радикализм. Это участь не миновала и луковианцев. Есть смелые дерзкие умы, стремящиеся познать что-то новое, выбраться за навязанные границы, побывать там, где еще никто никогда не бывал. Именно эти люди устраивают опаснейшие экспедиции сначала в пустыни и джунгли, а затем в глубины океанов и космос. Так было у нас, так было и у вас». Я молча кивнул. «И в этом обычно нет ничего плохого», — продолжил Чиф. «Я, как ученый, вполне доволен подобной системой. Чайник нельзя кипятить бесконечно, иногда его надо убирать с огня». «И остужать излишне горячие головы», — поддакнул Касьян, с благодарностью принимая чай. «Остужать ледяным компрессом или сырыми застенками». «Какой у вас действительно интересный разговор», — хрипло заметила привставшая на кровати Милена. «А можно без ноги девушки чай в кровать? И говорить погромче про сырые застенки?» «Конечно», — откликнулся заулыбавшийся Чиф. «Сейчас принесу». «Что-то мне уже неудобно, что вы все бегаете». Я начал подниматься, но старик чуть ли не насильно усадил меня обратно. «Что ты? На ногах думается и говорится лучше». «Раз уж мы именно те самые дерзкие умы, я не смог удержаться от улыбки. То ваш Эрло...» «Говоря вашим языком, он либеральный консерватор с крепкой верой в высшую силу, под коей он подразумевает наших похитителей», — произнес Чиф, и в его обычно мягком голосе зазвучали жесткие звонкие нотки. «Он не совсем закоснелый и с радостью принимает любое мелкое новшество, позволяющее улучшить наш быт и здоровье здесь, рядом со столпом. Но в штыки воспринимает все, способное сломать нашу клетку». «Почему?» «Он яро верит, что не следует раскачивать лодку. Он изоляционист. Один из тех, кто всегда ставит в пример ваш земной бункер. Он всегда говорил, что мы здесь как букашки на божьей ладони. Нас насквозь видят. Тут он прав. А нас, бывших узниках, там наверху не могут не знать, верно? Ведь это они отпускают нас на волю после 40 лет тюрьмы. Но мы, дерзкие и рвущиеся на свободу, считаем, что нас здесь бросили, как отработанный материал. А Эрла уверен, что это одно большое испытание, и тот, кто победит в нем с помощью терпения и неустанного труда, получит наибольшую награду — прямой дружеский контракт с расой похитителей». «Стоп!» Это подала голос Милена, уже успевшая усесться поудобнее и открыть на коленях тетрадь. «Испытание — это кто дольше протянет в снегах и не помрет? Победителей будет выявить тяжеловато». «Нет!» Чиф мягко и грустно улыбнулся. «Все хуже. Эрла и ему подобные верят, что испытание будет длиться несколько столетий. Возможно, больше. Однако это уже вполне определенное, но пока нам неизвестное число лет. И само испытание в основном проходит не здесь, на стылой земле, а там, наверху, где крутятся и крутятся тюремные кресты. При этом участвуют не индивидуумы, а целые расы. То есть луковианцы и земляне. Тут представлено несколько планет», — улыбнулся Чиф, поднимая руку к потолку и в сторону столпа. «Нас забрасывают сюда десятками и отправляют в одиночное долгое плавание, но с возможностью общаться друг с другом при соблюдении некоторых условий». «Исправно дергать рычаги», — произнесла Милена. «Каждый день. С регулярностью машины. Дерг, дерг, дерг». «Да», — подтвердил Чиф. «Мы дергаем, мы летаем, мы стреляем, общаемся, учимся чему-то друг от друга. Я, если признаться, я отчасти верю в эту теорию об испытании, но верю строго как ученый. Я подсчитываю затраты на размещение тайных агентов на разных планетах, на все эти сложности с поиском перемещений, потом вспоминаю, что немалое число узников не переживает и года, кончая с собой или погибая от банальных болезней. Все это очень нерентабельно. Не знаю, как объяснить точнее, но разве не экономнее, не проще, не практичней было бы иметь дело лишь с одной планетой, но при этом открыто, ничего не скрывая, чтобы люди знали, куда они идут, зачем и что им там грозит? Как бы выразиться яснее, будь вы владельцем большой фермы, то предпочли бы нанимать работников с одной биржи труда на трудную работу, но щедрой и честной оплатой. Помог я. Это куда проще, чем организовывать похищение с трех разных мест, да еще толком не зная, насколько качественного работника похищаете». «В точку!» — воодушевился ученый и, снова вскочив, заходил туда-сюда по небольшому пространству между столами и кроватями. «Консерваторы верят, что все надо оставить как есть. Почему? Потому что луковианцы выигрывают эту битву. Или уже выиграли, и надо лишь добить оставшийся и пока неизвестный нам отрезок времени до конца. «Как это выиграли?» — не выдержал Касьян. «Чем земля не хуже?» «Да многим», — буркнул третий луковианец. «Без обид. Чиф скажет лучше». «Они куда старательнее и спокойнее нас», — предположил я. «Они куда сильнее помогают друг другу, ценят общность, ставят общее благо выше личного. Это факт. Если бы я искал послушных старательных работяг, я бы предпочел нанять луковианцев, это однозначно». «Вот спасибо тебе, охотник», — пробурчал Касьян. «Всю родную планету под задницу подопнул, можно сказать». «Ни в коем случае», — рассмеялся я. «У землян хватает других сильных сторон. В общем, мысль я уловил. Испытание идет в тюремных кельях, откуда собирается некая общая статистика, и по ее итогам все и решится». «Верно. После этого обязательно состоится контакт наших цивилизаций. Бывших узников отправят по домам, всех без исключения и, само собой, включая и землян. Телепорты и похищения на Земле и других планетах исчезнут. Мы, луковианцы, примем эту ношу на себя, а взамен получим некие технологии, к примеру. Так все жизни похищенных и умерших здесь луковианцев обретут смысл и принесут великую пользу. И посему не стоит пытаться раздвигать прутья клетки. Надо просто ждать и верить». «И вы верите в эту теорию?» «Отчасти», — Чиф выставил перед собой ладонь. «Если брать в процентах, то моей веры хватит процентов на 10, самое большее». «Почему?» «Потому что слишком много хаоса вокруг», — просто ответил ученый. «Слишком много случайностей. И слишком уж много времени прошло для простого-то испытания на старательность и неприхотливость. Хватило бы и 40 лет, чтобы набрать всю необходимую статистику по любым параметрам». «Согласна», — встряла Милена. «То, что здесь творится, я бы назвала это устоявшимся самотеком каким-то. Вяло работающая и пробуксирующая мясорубка. Мне не нравятся такие глупые эксперименты. Слишком маленький КПД. И ни одному нормальному технарю или кодеру такое бы тоже не понравилось. Так что это все бред, и никакого испытания не существует. Где-то выдумывают себе богов, а где-то испытания дурацкие, лишь бы жизнь не казалась пустой и бессмысленной. О, угостите меня сигаретой. И еще чаю хочу». На ее зов устремился кивающий и заулыбавшийся шкипер. А я задал главный вопрос. «Этот Эрла такой важный?» «Недавно стал», — проворчал Чиф, теня в рот полоску медвежьего мяса с прожилками жира. «Он всегда имел вес в нашем небольшом мире. А с тех пор, как его избрали на один из высоких постов, он стал быстро обрастать правильным окружением и наращивать власть. И теперь уже отдает вам приказы и во главе экспедиции движется сюда, чтобы...» «Нет, нет, он не во главе, так? Третий помощник второго секретаря». Удивительно по-земному пошутил Чиф. «Но раз поступило распоряжение пока что затянуть все и не двигаться дальше, то ожидать от проверяющих можно всякого. К тому же я знаю еще пару человек из их числа, и все они отличаются мягким неприятием любого союза с другими расами». Выдержав паузу, он повторил. «Мягким неприятием. Вежливым таким. И после того, как некий предприимчивый молодой человек сбежал с важным образцом здешних технологий, они получили дополнительный козырь в руки». «Все в этой жизни имеет свои последствия». Тяжко вздохнул я, ероша отросшие сальные волосы. «Получается, к нам едет тот еще коктейль из ревизоров, и у каждого имеется на нас зуб». «Да». «А на вас? Вы в чем-нибудь перед ними провинились?» «Мы все сюда в какой-то мере сосланы», — ответил все еще безымянный для меня луковианец. «Чиф у них на хорошем счету, а мы...» «Нас...» — я понял. «С глаз долой и сердце вон», — хмыкнул я. «Затерянная во льдах тупиковая станция с неудобными упрямыми стариками. Я верно вас понял?» «Вернее уж некуда», — проворчал тот. «И какие предложения?» — спросил я. «Ждем высоких гостей или...» «Или...» — отрезал шкипер, а остальные закивали. «А есть уверенность, что они идут именно запрещать?» — спросила Милена. «Нет», — ответил Чиф. «У нас нет такой уверенности. Это одна из главных причин нашего спора. Вездеход может ехать не только с проверкой, но и с помощью. Но я уже нашел способ выяснить истинную причину скорого визита». «И как, если не секрет?» Мы все как один выжидательно уставились на Чифа, а тот широко улыбнулся и развел руками. «По числу и составу пассажиров. После того, как они доберутся до небольшой станции перед ледяным ущельем, останутся там на ночлег. Даже если решат идти без остановок, все равно передадут почту и продукты. На станции везде наши. Те, с кем мы бок о бок годами трудились ради этой мечты. Они по рации сумеют сообщить мне нужное и не выдать себя. А я хочу знать количество и имена идущих по нашей душе. Если там только мудрые чинуши, то можно поверить, что они просто хотят демонстративно возглавить этот проект. И в этом случае в наблюдательном пункте всего лишь добавится глаз с биноклями. А вот если там те, кого мы знаем как опытных разведчиков и обученных оружию людей...» «Ясно». Кивнул я с уважением. «Хитро. А если не дадут заглянуть в вездеходы?» «Это тоже скажет о многом». «Тогда два последних вопроса. Первый вопрос будет сложным для ответа». Подняв глаза на Чифа, я спросил напрямую. «Почему вы все рассказали нам? Мы не луковианцы». «Но вы люди», — просто ответил Чиф. «И мы все здесь в одной клетке. Я уже очень стар, и мне очень не нравится здесь многое. Мы все устали откладывать, устали ждать. Дело даже не в том, что мы хотим перед смертью увидеть небо Родины, а мы хотим, но и в моей вере в то, что некоторые дела возможно совершить лишь действуя сообща, не примешивая сюда разногласия и национальные признаки. Быть может, за такие вот взгляды большую часть моих коллег и разослали по стылым тупикам этих пустошей». «Я ответил на твой вопрос?» «Вполне». «Тогда задавай последний вопрос». «Чем займемся в ожидании гостей?» — спросил я. «Как чем?» «Продолжим движение вперед», — твердо ответил Чиф. «Метр за метром, шаг за шагом. Такой ответ тебя устраивает?» «Устраивает», — кивнул я, поднимая стакан с остатками чая. «Тогда я начинаю собираться».